Прилагаемый документ. Отвоевание Гератомро. Классификация Adeptus Terra. Система Герат. Сегментум Темпестус. Сектор Кирус. Субсектор Агрита. F2.723.2.444. Небесное тело. Герат. Оранжевый карлик главной последовательности единого типа LV стабильный. Орбитальные тела. Герат 1. Орбитальное расстояние 0,2 астрономических единицы, 0,1 земной массы. Спутники 3. Герат 2. Орбитальное расстояние 0,8 астрономических единиц, 0,8 земной массы. Спутники отсутствуют. Герат 3. Герат 4. Орбитальное расстояние 5,33 астрономических единицы. Газовый гигант 1000 земных масс. Спутники 46. Население 897146 человек. Лунные испытательные полигоны. Добывающая платформа. Отбор газа. Торговый пост гильдии. Открытый порт капитанов-гильдийцев. В концессии дома вольного торговца Инник. Геррат 5. Орбитальное расстояние 6,88 астрономических единиц. Газовый гигант 426 земных масс. Спутники 39. Население 2,001,765 человек. Подлунное земледелие. Добывающая платформа. Отбор газа. База флота. Место сбора войск. Герат 6 и Герат 7. Орбитальное расстояние 9 астрономических единиц. Двойная планетарная подсистема. Аномальные каменистые сверхмиры. Общие 321 земные массы. Токсичная атмосфера. Запрашиваемый мир Герат 3. Гератомро. Система Мундо Прим. Орбитальное расстояние 0,9-1 астрономические единицы. Температура на экваторе от 7 до 31 градуса по Цельсию. 1G. 1,1 земной массы. Планетарный уровень. Промышленный мир. Столица вышеуказанной системы. Оценка. Exactus Secundus. Optimar Prim. География. Умеренный мир третьего уровня. Подклассы. Древесный. Тундра. Степь. Океанический. Имперский планетарный командующий. Мисрин Хюраталь. Изменник. Состояние – мятеж. Мысль дня. Не отворачивайся от Императора, ибо его свет сожжет тебя, когда ты захочешь возвратиться. Глава 3. Боевая высадка. Транспортная баржа «Дорога звезд». Орбита – Гератомро. 082-398.М41. Император, повелитель человечества, защитник Терры, владыка всех людей, обрати на меня в свой взор. Звал младший лейтенант Эперлиант. Заслышав слова молитвы, заслуженный лейтенант Каларон Артем Лобанник прекратил проверку и выключил тактические экраны. Исчезновение их раздражающего визга принесло облегчение. Он откинулся назад и закрыл глаза. В левом передатчике наушников спокойные переговоры палубных офицеров и пилотов десантных кораблей информировали их о статусе развертывания. Он сосредоточился на искренней молитве Эперлианта, попутно стараясь не обращать внимания на обезличенную болтовню снаружи танка. «Император путеводный, свет человечества, защити всех, властитель звезд, охрани меня ныне!» Эперлиант шептал за длинным пультом управления, который занимал большую часть левой стороны главной палубы. Стиснув в руке двойной символ Императора и Амнисии, он раскачивался в такт своим словам. Все 10 человек из экипажа гибельного клинка готовились к бою согласно своим привычкам. В основном это означало молитву. Эперлиант читал обычную парагонскую молитву. Всего год назад каждый в пределах слышимости сразу же присоединился бы к нему. Однако те дни, когда все их товарищи с чести Картейна были выходцами из одного мира, давно миновали. Экипаж был избран машинным духом танка, чью волю непостижимым образом разгадали Адептус Механикус, прикомандированные к его роте, и поэтому теперь под командованием Банника находились представители 4 миров. В нише технопровидца Калиос ухаживал за душой танка. Не так давно он был простым солдатом, однако после того, как его избрали на основе ритуала и обширного тестирования, контингент Адептус Механикус армейской группы посвятил его в самые базовые мистерии Амнисии. Он относился к своим обязанностям серьезно, что-то бормоча на машинном канте и одну за другой проверяя каждую из систем танка, проводя над ним полагающиеся обряды пробуждения и стабилизации. Люди вроде него нередко посылали официальные запросы на вступление в ряды Adeptus Mechanicus, и редко когда их удовлетворяли. Третий наводчик Леонард и третий заряжающий Хувер Ло Ганлик изучали собственные посты, отвечая на краткие вопросы Клеоса. Хотя они и находились в самом низу иерархии стрелкового экипажа, их вооружение тем не менее являлось наиболее сложным. Удаленное управление орудиями двух танковых спансонов, а следовательно наиболее подверженным поломкам. Ганлик бормотал молитву вместе с Эперлиантом. Он был уроженцем Парагона, набранным из обычных танкистов 42-го. Леоната же перевели из 18-го атраксийского полка сверхтяжелых танков. Несмотря на различия их культур, они неплохо сработались. Банник позволил себе отвлечься. До высадки еще достаточно времени. Он не знал, было это хорошо или плохо. Чем дольше им приходилось ждать, тем дольше он проживет. Но с другой стороны, ему хотелось скорее с этим покончить. В голове боролись противоречивые мысли. Он резко открыл глаза. Нельзя просто сидеть и ждать. Банник вздохнул и расстегнул привязные ремни. Щелчок застежек заставил Эперлианта поднять глаза. Молитва оборвалась. Клеос бросил на него взгляд, а затем вернулся к предбоевым проверкам. «Заслуженный лейтенант?» «Молись дальше, Эперлиант. Мне нужно размять ноги». Банник улыбнулся своей шутке. В танке было невероятно тесно. Внутри было невозможно стоять во весь рост, кроме двух мест. Под погоном башни, а также на лестнице, ведущей на нижнюю палубу. В этом отношении банник тосковал по Марсу Победоносному сильнее всего. Старшую и на порядок более сложную машину произвели на самой Красной планете, по самым древним шаблонам. Ее системы были более продвинутыми, а поэтому занимали меньше места, оставляя пространство экипажу. Банник хлопнул Эперлианта по плечу. С ним и Меггином они были единственными выжившими после уничтожения Марса Победоносного на Калидаре. Ганлик, Фаркосиген, Ралт, Радден и сам Картейн — все они погибли. Даже 5-дюймовая пласталь и огневая мощь целого танкового взвода не уберегли их в горниле войны. «На поверхности к нам присоединятся еще парагонские полки», — ободряюще сказал он, — «включая везучих восьмерок. 6 сверхтяжелых с Парагона. Против нас не выстоит никто», — он говорил с оптимизмом, которого, впрочем, сам не чувствовал. Его внутренности скрутило тугим узлом. «Сэр», — сказал Эперлиант с отстраненным видом, играя амулетами, — «было бы неплохо увидеть новые лица. Там будет также 477-й пехотный, набранный год спустя после нас». «Может, у них будут какие-то новости?» — спросил Ганлик. «Как говорят на Атраксии, хороших вестей мы вам не принесли», — отозвался Леонард. У него был мелодичный и мягкий акцент, который банник нередко находил приятным. «А вы, атраксийцы, жизнерадостный народ», — заметил Ганлик. Банник отправился вниз. Недалеко от левого спансона открывался лестничный проем. С другой стороны гусеничного агрегата доносилось гудение проверяемых автопогрузчиков и сервоприводов. Банник двинулся по коридору, который тянулся вдоль всей длины машины, неуклюже переставляя ноги в узком пространстве между рельсами, ведущими из снарядного погреба к второстепенному орудию пушки-разрушитель, установленной в лобовой части. Первым делом он направился к корме, пройдя мимо танкового святилища Императора и стены памяти рядом с ним. Честь Картейна была совсем новой машиной, изготовленной на флотском ковчеге Механикус всего пару месяцев назад, поэтому на стене красовалась только одна медная табличка с именем, и это имя принадлежало баннику. Он притронулся на удачу к табличке и новым свиткам с благословениями, прикрепленными под ней. Необработанный пергамент от армии жрецов насыщенно красный от техноадептов. В танке, подобном чести Картейна, верования амнисии Императора переплетались между собой. Неудивительно, что столь много сверхтяжелых танковых полков создавалось как раз на Парагоне, где культы занимали равное положение. Внутри танка всегда царила жара, но здесь, в кормовой части, так близко от постоянно ракочащего генератора, было жарче всего. К пальцам прилип размягчающий воск печати, когда он коснулся их. Банник вытер руку о штанину, достал из-под майки свои медальоны и, склонив голову перед святилищем, поцеловал оба. Дальше он отправился к снарядному погребу. Первый заряжающий Дотриан Васкиген сидел на ящике из-под боеприпасов, играя в карты с Голфом, дикарем Басаваром. «Сэр», — поприветствовал его Васкиген. «Мы играем в карты. Васкиген не так боятся», — с ухмылкой сказал Голф. «Ты делаешь успехи в готике, Голф», — заметил банник. «Черт подери, заслуженный лейтенант, чем ему тут еще заняться?» — сказал Васкиген. «Раньше между парочкой возникали разногласия, однако теперь они стали друзьями, не разлей вода. Это не могло не радовать банника». «Вы готовы?» «Да, сэр. Лифт в норме». Васкиген кивнул на снарядный подъемник, доставлявший огромный снаряд к главному калибру в башне. «Голф тоже готов, да, Голф?» «Точно, сэр», — сказал Голф. «Очень готов». «Не думал, что скажу это, но он хороший заряжающий. Очень быстро грузит и катит снаряды по коридору, сэр», — заметил Васкиген. «Я быстро учиться», — пылко произнес Голф, хлопнув себя по груди. Как и все остальные в танке, парочка была раздета до маек. По их коже градом катился пот. Более розовая кожа Голфа выглядела не такой вспотевшей, как у Васкиген. «Ага, тогда хорошо. Скоро начнется высадка. Укладывайте ящики и пристегивайтесь». «Точно, сэр. Я и так выигрывать». Голф раскрыл карты. Васкиген выругался, когда Голф сгреб к себе горку карточек на выдачу алкоголя. Банник кивнул. Он почувствовал, что здесь лишний, поэтому поспешил удалиться. Он пошел дальше, в лобовую часть, пригнув голову и стараясь не задеть руками острые металлические скобы, держащие мили бухт проводов, бегущих по стыкам между потолком и стенам по обе стороны узкого коридора. Банник просунул голову к посту второго наводчика, крошечную коморку Каллигена за разрушителем. «Сэр», — произнес Каллиген с тарабакской палочкой во рту. «Как дела?» «Вот, легкие травлю», — честно ответил он и выдохнул облачко ароматного дыма. «Что тут сказать?» «А он?» — сказал банник, опустив голос и многозначительно посмотрев вниз. «Хемопёс, он хемопёс и есть. Знаю, не шибко полезные сведения, но он не пытается обокрасть меня уже 3 смены, поэтому я рад, что он торчит на своем нитрохиме и не лезет к моим вещам», — произнес Каллиген достаточно громко, чтобы мехвод его услышал. Банник перевел взгляд на бутылку с самогоном, припрятанную в сетку возле Каллигена. Он вернулся назад в коридор. Каллиген нырнул следом и выглянул наружу. «Можете передать Калиосу, чтобы он сказал Браслоку, что разрушитель еще косит вправо? Я сказал ему после последней проверки, но он ничего не сделал. У него прицел сбит, клянусь вам». «Передам». «А ты попробовал попросить орудие?» «Ага, весь этот бред о машинном духе. Молитвы, смазк, хорошее обращение и все такое прочее. Но я бы хотел, чтобы его попросил кто-то толковый, желательно с гаечным ключом. Можешь на секунду вылезти? Я хочу поговорить с Шоамом». Каллиген отстегнулся и выбрался из кресла второго наводчика. Банник полной грудью вдохнул прокуренный воздух, нырнул внутрь и, перевалившись через кресло наводчика, просунул голову в пост механика-водителя. Там пахло еще хуже. Шоам практически жил в кресле. Аутлендер, механик-водитель Марса Победоносного, был точно таким же до своей гибели, и это было не единственное сходство между ними, подумал банник, заметив нитрохимический ингалятор Шоама, который висел на стенных лямках. Он вспомнил пристрастие Аутлендера к Глиссу. «Неужели это сам маленький парагонский лорд? Привет, сэр!» Глаза Карлока Шоама блеснули в полутьме, озаряемой пиктэкраном и приборными панелями. Через стеклоблок проникал квадрат более яркого света. Шоам сидел, сгорбившись прямо под ним. «Шоам, хотел всех проверить», — сказал банник, но тут же упрекнул себя. Почему он всегда чувствовал себя так, словно должен оправдываться перед этим совларцем? «Страшно. Это норма», — ответил Шоам. «Всех трясет перед боем. Боевая высадка — большой риск. Не знаешь, переживешь ли ее». Совларец взял маску респиратора, привычно болтавшуюся на ремешке у него на шее, и прижал к лицу. Раздался щелчок, а затем шипение газа из баллона на стене. Шоам сделал глубокий вдох. «Ну тогда, если я чем-то могу помочь, дай знать». «Выпустить меня отсюда? Найти уютное местечко и хорошую жену? Никаких больше битв и никаких убийств?» «Боюсь, что нет», — сказал банник. «Тогда у меня есть все, что вы могли дать», — ответил Шоам. Лучше водить такого здоровяка, чем мою старую саламандру. Тут безопаснее. Верно. Банник замолчал, и его взгляд упал на баллон. Тебе стоит быть начеку, когда мы окажемся внизу. Шоум погладил нитрохимическую маску. Она как раз помогает мне быть начеку. Если мы умрем, то не из-за меня и не из-за нитро, начальник. Тогда не перебарщивай. Банник размышлял над тем, чтобы конфисковать маску и запасы химических веществ Савларца, пока не прочел о побочных эффектах воздержания от их приема. Там говорилось, что савларцы сходили с ума, когда их лишали своего наркотика, и бросались на всех, кто оказывался поблизости. Заслуженный капитан Ханник очень сильно возражал против того, чтобы Шоама назначали мехводом чести Картейна, но все его слова падали в глухую аугметику. Жрецы машины сказали, что его выбрал сам машинный дух, и поэтому Шоам остался. Хотя банник уважал водительские навыки савларца, он сомневался, что кто-либо сможет доверять ему. Но, с другой стороны, Аутлендер был зависим от Глисса, и Каллиген туда же. Война сказывалась на каждом. Он знал, что вел себя предосудительно по отношению к савларцу, но ничего не мог с собой поделать, и решил как-то исправить это. Вернувшись на главную палубу, банник на мгновение замер, прислушиваясь к болтовне экипажа. В посадочные корабли и из них поступали приказы о подготовке к заключительным проверкам. Пока признаков готовящегося вылета не было, поэтому банник поднялся по трапу в башню. Башня, хоть и была широкая, но большую ее часть занимал затвор массивного боевого орудия. Первый наводчик Меггин сидел справа от него. Трап поднимался таким образом, что когда банник взобрался внутрь, его нос коснулся металла, скользкого от конденсата и густой смазки. Снарядный подъемник располагался за затвором, а на самой его вершине бугрились автопогрузочные механизмы. Кресло Меггина было затиснуто между двух полок, одной для новых снарядов, второй для пустых гильз. Сзади находилась командирская башенка, в основании которой угнездилось еще одно кресло — запасной командный пункт банника. Несмотря на массу техники вокруг, у Меггина было больше простора, чем у любого другого из них. «Эй, банник!» — сказал Меггин. «Заскучал?» «Не люблю ждать», — отозвался банник. «Ты как?» «Лучше не придумаешь, Кларон», — сказал Меггин. Они с банником сблизились после Агриты, и заслуженный лейтенант не возражал, если тот обращался к нему по имени. «Мы в железной коробке, внутри другой железной коробки, в третьей железной коробке. Ожидаем, пока нас не выбросят прямо в битву. Чего я еще мог желать?» От него не укрылось выражение лица банника. «Не волнуйся, осталось недолго», — добавил он. «Прямо камень с души. Но, с другой стороны, дольше всего начала высадки я ожидал 48 часов», — сказал Меггин. «Поэтому не обнадеживайся. Казалось, моя задница вот-вот разорвется. Так сильно мне хотелось в туалет». «Как твоя рана?» — спросил банник. На плече Меггина красовался синюшно-багровый шрам, вены вокруг которого стали темно-красными, напоминание о стычке с Эльдар на Агрите. Меггин повел плечом. «Все в порядке. Болит, когда мне холодно, или иногда, когда пробую поспать. Первое не так заметно, ведь тут всегда жарко, а вот без второго я бы наверняка смог прожить. Что ж, я... Не говори, что сделаешь все, что сможешь. Понимаю, ты хочешь как лучше, но в нее тыкали все костоправы этого транспорта. Они ничего не смогли поделать, а учитывая то, что ты можешь только попросить их, значит, ты и сам ничего не можешь поделать. Все, чем они меня пичкали, в подметке не годится в выпивке. Я бы убил за бутылку хорошего Глисса. Но ведь нужно как-то жить дальше, верно?» В ухе банника взорвался резкий звук. Приоритетный вокс-сигнал принес с собой голос корабельного палубного офицера. «Всем войскам приготовиться к высадке! Всем войскам приготовиться к высадке!» Снаружи глухо завыли сирены. Тихие разговоры экипажа в танке окончательно стихли. Раздался металлический удар. Банник почувствовал, как машинный дух чести Картейна вздрогнул от нетерпения. Меггин бросил взгляд на башенный люк. «Похоже, мы вылетаем. Удачи, сэр. Будем надеяться, нас не собьют до посадки». Банник слетел по трапу, обхватив рейки ногами. Он проворно обогнул Эперлианта, втиснувшегося в свое оборудование, и опустился обратно в кресло. Без вокс-устройства, что напоминало ему о существовании остального мира, у него вполне мог бы случиться приступ клаустрофобии. Даже в лучшие времена внутри чести Картейна было не повернуться. Но все казалось в 10 раз хуже, когда танк находился в посадочном корабле. Коробка в коробке в коробке. Мягин прав. «Готовы, бойцы?» – спросил банник. Ему ответил хор. «Так точно, сэр!» Эперлиант закончил молиться и теперь слушал вокс, временами переговариваясь с другими связистами из второго гибельного клинка, командирского адского молота и теневого меча 7-й парагонской роты сверхтяжелых танков. «На связи заслуженный капитан!» — сказал Эперлиант. «Подключи его к внутренним динамикам, он хочет сказать речь». Перед каждой битвой Ханник неизменно обращался к танкистам. Он не любил говорить много, и это было хорошо для боевого духа не меньше самого факта, что он вообще говорил. Однако факт несколько испортил сухой кашель, продлившийся 10 секунд, прежде чем он смог наконец начать. «Чертов Калидар!» — сплюнул он. «Стоит подышать местным воздухом, и будешь кашлять весь остаток жизни!» Люди добросовестно засмеялись. «Все готовы?» «Мартакин готов! Артамен Ультрус ожидает боя», — произнес командир второго гибельного клинка роты. «Мы тоже, капитан», — отозвался Харниген из теневого меча Люкс Император. «Так точно, сэр, к высадке готовы», — сказал банник. «Хорошо. Через 3 минуты или меньше, скорее меньше, наш рот выпустит из относительного уюта этих отличных кораблей имперского флота прямо в сердце боя. Для тех, кто прежде не участвовал в боевой высадке, я скажу так, это головокружительно. Я ожидаю, что каждый человек будет самоотверженно выполнять свою работу», — сказал он, и экипаж чести Картейна начал беззвучно повторять следом за ним. Ханник был хорошим человеком, но воспользовался заученными фразами. «Все элементы сообщества, действующие оптимально и на положенных местах, таков парагонский путь». А затем неожиданно добавил. «Понимаю, что некоторые из вас не с родной планеты полка. Однако тоже касается и вас. Пусть император присматривает за всеми вами. Увидимся, когда захватим космический порт. Ханник, конец связи». Вокс отключился. Снаружи послышалось лязгание, доносимое откуда-то из гигантского посадочного корабля сквозь металлический корпус гибельного клинка. Танк «Честь Картейна» завибрировал в такт с гудением двигателей десантного судна, набиравших обороты, чтобы выдержать невероятные усилия от доставки столь огромной тяжести на дно гравитационного колодца. По внутреннему воксу затрещал новый голос. «Летный экипаж докладывает. К вылету готовы. Экипажам приготовиться к высадке. Взлет на 15. 3, 2, 1, 15. Конец связи». В отсеке зазвучал третий голос, приступивший к обратному отсчету. «14. Произнес он со всей возможной заинтересованностью человека, которому предстояло пересчитать гору бобов. «Боксы настроены и включены», — сообщил Эперлиант, катаясь на своем кресле по рельсам вдоль длинного стола вперед и назад. «Экипаж, перекличка», — сказал банник. «Подтвердить затяжку ремней». «Так точно», — отозвался Мегин. «Крепче, чем нужно», — сказал Васкиен. «Да, сэр», — ответил Голф. «Подтверждаю, начальник», — сказал Шоам. «Все затянуто, сэр», произнес Леонард, подергав свои и Хувара Луганлика ремни. «Фиксаторы закреплены», — закончил Калиос. Он с Эперлиантом занимался теперь сложной последовательностью задач, убеждаясь, что их часть инфосети, соединявшей между собой 4 исполина 7, переживет высадку. Диктат Astra Militarum требовал пиковой работоспособности всего оборудования. Баннику необходимо разговаривать с командующим офицером и слышать все остальные передачи. Гул двигателя снаружи усиливался. «Ремни затянуты как следует», — сказал банник в 6-й раз, проверив пояс. Ему бы совершенно не хотелось прибыть на поле битвы в качестве трупа из-за небрежно затянутого ремня безопасности. 6, — продолжал угрюмый голос. 5. «Лучше уж угрюмая палубная команда, чем летчики, сорвиголовы», — подумал банник. Танк задрожал. В сетках на стенах застучало снаряжение. Тихо запищал сигнал тревоги. Калиос выключил его. «Во имя тронного мира!» — сказал Ганлик. Его улыбка была фальшивой, он старался выглядеть бесстрашным в глазах остальных товарищей. «Тряска значительно ухудшается», — заметил Калиос. Ганлик побелел. Большинство из них, включая самого банника, никогда раньше не участвовали в боевой высадке. Спуск по турболетной гравитационной лестнице мира в пасть вражеского огня дорого обойдется и людям, и технике. Все они были напуганы. «Не слушай его, Хув!» — произнес Мегин. «Держись крепче!» Снаружи взревели клаксоны, сигнализируя об открытии громадных ангарных створок и отключении полей целостности на окнах полетной палубы. И рев клаксонов приглушился, разносясь только через непосредственный контакт. «Четыре, три...» Двигатели взвыли. Банник внезапно почувствовал невесомость, когда гравитационные плиты на посадочной палубе выключились. «Два, один...» «Отсчет окончен. Император защищает». «Лучше ему, Баздаковски, хорошо приглядывать за нами», — пророкотал Мегин. Танк качнулся в упряжи, когда гигантский посадочный корабль оторвался от палубы и вырвался в холодные глубины космоса. Скрежеты и рокоты, стоны противоборствующих масс, терзаемого металла, ускорение и давление, грохот двигателей, стремительно уносящих их от штурмующего флота. Это были единственные признаки их путешествия в пустоте. Банник не видел, что творилось снаружи, целиком положившись на флотский экипаж, пилотировавший их посадочный корабль. Он не слышал ничего, кроме ротных переговоров, и не видел ничего, кроме темного трюма. Люди снова начали молиться, на сей раз более пылко, чем прежде. Он ненавидел чувство бессилия. На поле боя их ждало куда больше опасностей, однако там он мог как-то отреагировать, что-то спланировать. Если случались катастрофы, то справляться с ними приходилось самому. Тут же он был никем. Куском мяса, который перевозили в дорогостоящей консервной банке. Если пилоты ошибутся, он ничего не сможет поделать. Смерти по случайности происходили в Имперской гвардии повсеместно. Единственным достоинством департамента монитором была его несгибаемость. Но приказы можно было обойти и ситуации найти выходы. Только сейчас банник наконец ощутил себя тем, кем он был на самом деле — одним солдатом из триллионов, расходным ресурсом. Его гибель при перелете будет означать для адептов не больше, чем выброшенная банка испортившихся фруктов. Да чего же в танке душно? Коробка в коробке в коробке. Коробка в коробке в коробке. Фраза крепко засела в голове. Банник понял, что вполголоса повторяет ее. Тело банника рвануло силой притяжения гератомру, и его вжало в кресло, что неприятно контрастировало с ускорением посадочного корабля. Танк яростно затрясло, закрепленные на стенах вещи застучали и задребезжали друг от друга. Эперлиант выругался, когда его кружка кофеина, забытая на столе в напряженной подготовке к высадке, перевернулась и упала на пол. На них зарычал усиливающийся вой от вхождения в атмосферу, становясь все громче и громче, рев враждебной планеты. Сидевший внизу Голф вскрикнул от ужаса. Кое к чему он пока не привык и, возможно, не привыкнет никогда. Наверху без устали ругался Меггин. Наконец наступило то значительное ухудшение, о котором говорил Калиос. Экипаж трясло так, что перед глазами все плыло. Банник крепче сжал челюсти, чтобы не раскрошить зубы или ненароком не прокусить язык. Он перекрыл руками ремни и крепче прижал к телу. Левой рукой он ухватился за левый ремень, правый нашел медальон и стиснул в ладони. «Император защищает! Император защищает!» — заговорил банник сквозь сжатые зубы. Не он один повторял мантру, но с тем самым успехом мог быть таковым. Звуки тонули в оглушающем реве воздуха, проносившегося мимо их посадочного корабля. Металл вопил и пел, пока не мчались вниз. А затем ужасающий крен. Корабль ушел в сторону под резким углом, заставив завопить всех на борту чести Картейна, включая хладнокровного Баздака Шоама. Банник потрясенно напрягся в ожидании огненной смерти в разваливающемся на куски посадочном корабле. Но корабль выровнялся. Отдаленные хлопки, наверное, были снарядами, бьющими по корпусу. Возможно, подбили какой-то другой корабль. Согласно тактическому предбоевому анализу банника, каким бы грубым тот ни был, уровень потерь среди посадочных кораблей составит по меньшей мере 20%. Он вознес хвалу императору, что они выжили. Теперь они летели вперед, устремившись носом вниз. Перегрузки болезненно вжимали его в кресло, пока посадочный корабль спускался к поверхности, подальше от убийственного для кораблей зенитного огня. Краткий рев сирены стал единственным предупреждением о скором приземлении корабля. Инструкции требовали, чтобы банник велел экипажу готовиться к столкновению, однако у него не было совершенно никакого желания это делать, а если бы и было, он бы даже не смог открыть рот. На мгновение он снова ощутил себя в невесомости, когда корабль заложил стремительный маневр и упал брюхом вниз. Новый рев. Второй зверь вступил в схватку с первым. Это лишь включились ретродвигатели, тормозя спуск, успокоил он себя. Ремни вгрызлись в плечи, а к голове прилила кровь. Они стремительно замедлялись. Неодолимое давление на тело уменьшилось. Еще одна сирена. «Мы сели!» – выдавил он из себя. Но это было не так. Сигнал поступил слишком рано. Издавивший позвоночник толчок, пришедший полсекунды спустя, застал их всех врасплох. Немилосердный поцелуй Гератомра грохотом отдался через корабль, а затем все внезапно стихло. «Перекличка!» – прокричал Банник. «Башня готова!» – отозвался Мегин. «Вторичное вооружение готово!» – ответил Кальгин. «Расчет третичного вооружения готов!» – произнес Леонард. «Первый и второй заряжающий готовы!» – доложил Васкиген. «Реактор заряжен, включен, готов к бою во славу Амнисии!» – сказал техноадепт Калиос. Он начал петь вместе с Эпериалиантом, приступив к пробуждению машинного духа чести Картейна. Его усилий не потребовалось. Танк жаждал битвы. Реактор утробно зарокотал. «Реактор включен. Визуальные системы активированы. Сигнум-коды введены, пушки сняты с предохранителей», — произнес Эперлиант, катаясь туда-сюда по рельсам перед длинным пультом управления. «Орудия включены. Только здесь пока не стреляйте». Леонард и Ганлик обменялись ухмылками, когда их рычаги управления ожили. Мегген пробормотал что-то грубое насчет того, куда подевались его сигары. Банник слышал их всех по воксу. Он услышал, как Савларец затянулся нетрахимом. В голове Каллигена ощущались мучения. Вместо старых звуков пришли новые. Корпус корабля задребезжал от барабанного перестука тяжелого огня. «Приготовиться к высадке», — сообщил им неизвестный член летного экипажа. «Мы вылетаем обратно через 2 минуты. Если вы, Гриземеса, к тому времени не свалите с корабля, то будете объясняться перед Верховным командованием на орбите. Двигатель на полную мощность, переключить приводные агрегаты. Не суетиться», — сказал Банник. Вокс снова ожил и заговорил Ханник. «Стандартный строй, попарно. Артемин Ультрус пойдет слева, возрождение Астракана за ним. Банник, ведешь Люкс Император справа. Действуем по уму. Сначала посмотрим, с чем имеем дело, прежде чем делать что-то необдуманное. Цели неплановые. Любые очаги обороны, пережившие бомбардировку. Расчистим путь к космическому порту для атраксийцев и сил отвоевания Гентуса. Взлетно-посадочные поля необходимо захватить целыми и невредимыми». «Посадочная аппарель опускается», — произнес член корабельного экипажа, человек которого Банник никогда не видел и больше никогда не увидит. «Удерживающие упряжи танков расцепляются». Раздалась последовательность щелчков, когда механические когти ослабили хватку. Поршни вернули их обратно в стенные ниши. Снаружи донесся мощный грохот, все вздрогнули. «Трон, у них тяжелая артиллерия», — пробормотал пилот. «Аппарель опустится через 3, 2, активировать вес сенсором, мне нужны глаза снаружи, Эперлиант», — произнес Банник. На многочисленных экранах вокруг поста Банника возникла темная картинка, то и дело пронизываемое проносящимися огнями. На картографическом столе, вмонтированном перед пультом, мимолетно зашипели пятнышки ненастроенного гололита. Корабль застонал, будто животное в родовых схватках. Гигантские поршни начали плавно опускать аппарель, а затем тонкий лучик яркого света наполнил мониторы Банника и залил туннельные бронированные окошки вокруг главной палубы. Потребовалось мгновение, чтобы глаза Авгуры танка заново настроились и экраны потускнели. Наконец аппарель опустилась полностью, и бушевавшее снаружи сражение обрело очертания в свете дня. «Аппарель опущена! Аппарель опущена!» — закричал член летного экипажа, и сразу же двигатели посадочного корабля начали усиливать свою песнь. «Пошли! Пошли! Вперед, вперед, вперед!» — заорал Ханник. «Клёс, врубай трансмиссию! Шон, выводи нас!» — приказал Банник. Страх исчез, и Банник с нетерпением жаждал. Он вполне мог погибнуть в грядущей схватке, однако теперь он не зависел от милости других. Банник вновь стал себе хозяином, а когда человек командует сверхтяжелым танком, это что-то значит. Ожидали ли их снаружи радостные возгласы? Вскинут ли победно руки солдаты, узревшие, как из своего логова с ревом выкатываются танки? Как-то он сам в это поверил, ибо такой представлял военную службу, когда только вступил в имперскую гвардию. Но Банник видел слишком много страданий и слишком хорошо узнал, как сильно война истощала людей, чтобы считать так и дальше. Он только надеялся, что они сумеют принести какую-то пользу. Савларец ответил, взревев двигателем и послав громадный танк вперед. Один лязг звена за другим. Сначала медленно, а затем с неудержимостью лавины честь Картейна набрала скорость и выехала из брюха тяжелого посадочного корабля в огненный шторм.